Вопрос. Не является ли этот круг чем-то реальным лицом, бывшим до рождения? Если так, то каковы его форма и размер? Ответ. Этот круг показывает правильность культивирования основной сущности и вечной жизни. Прилежный ученик обязан осуществить свет жизненности, имеющий красный цвет и открывающий таинственный затвор, имеющий цвет крови. Белый цвет говорит о неподдельном затворе, который неизменяем и не трансформируется, не существует и не существует, не круглый и не квадратный, не чрезмерный и не недостаточный, не возрастающий и не уменьшающийся, не приближающийся и не удаляющийся, не созданный и не разрушимый, не внутренний и не наружный, не желтый и не красный, не белый и не синий, не звук и не запах, кажется реальным, но нереален, мертвый, однако и живой. Он проявляется в действии и сокрыт при бездействии. Нет установленного времени для его прихода и ухода, и его место пребывания непреодолимо. С незапамятных времен он существовал между небом и землей, будучи основой всех вещей и корнем перерождений и трансформаций. Небо, земля и все вещи обязаны ему своим существованием. Знающий этот круг может узнать свое исходное лицо, бывшее до того, как ему было дано родителями тело. Вопрос. Глава 4 учит проводить жизненность через 4 кардинальные точки от А к Д, Г и Ай. Глава 6 учит подъему положительного и опусканию отрицательного огня, а также как проводить жизненность через 4 кардинальные точки А, Д, Г и Ай. Глава 7 снова учит осуществлять циркуляцию жизненности через те же 4 кардинальные точки. Я запутался. Научите меня. Ответ. Эти три метода кругового вращения глазами имеют разные цели. А. Микрокосмическую сублимацию воспроизводящей силы. Б. Микрокосмическое очищение жизненности. И В. Накопление жизненности для укрепления духовности. А. Микрокосмическая сублимация воспроизводящей силы имеет целью собрать алхимический элемент в течение различных фаз циркуляции огня и микрокосмической орбиты, как это было описано выше. Для этого практикующий должен вращать глазами, представляющими Солнце и Луну. Это подобно солнечной орбите в 365,25 градуса. Отсюда и название макрокосм. Когда воспроизводящая и жизненные силы начинают вибрировать, практикующий должен вращать глазами от А к Ай, чтобы поднять положительный огонь, который перекроет 216 градусов, или 6 фаз по 36 градусов, и затем от Г через Д к Ай, чтобы опустить его отрицательный двойник, который охватит 144 градуса, или 6 фаз по 24 градуса. Таким образом, каждое комбинированное поднятие и опускание огня охватывает 360 градусов с остановками для очищения в Д и Ай. Разность в 5,25 градусов раскладывается между четырьмя кардинальными точками А, Д, Г и Ай при движении по микрокосмической орбите с временными остановками, в то время как Солнце и Луна продолжают безостановочное орбитальное движение по небу.